Дорогие друзья, я помню одну историю своего детства. Я был еще начинающим таким подростком, а мои родители держали пчел. И как-то один раз на пасеке они меня оставили одного совершенно среди поля. И вот я лег спать, уже темно было, помолился и стал засыпать. Вдруг я услышал шум автомобиля, а потом хлопанье дверок. И я услышал, что ходят какие-то чужие, совершенно неверующие люди. А я спал в маленьком домике. Он был очень легкий, такой сборной. А сверху крыша была, она была предельно легкая. Можно было ребенку, ну, шестилетнему взять и поднять за любой угол крыши. Однажды даже поднялся ветер с дождем, и эту крышу просто унесло. И я бегал, потом ее догонял и ставил на место. И вот я встал с лежанки, и я все это представил. Вот сейчас кто-то ходит, поднимется угол вот домика, и появится какая-то голова, наверное, страшная, да еще и с бородой. И, конечно, мне стало страшно. Я спустился, искренне и просто помолился, забрался на лежанку и заснул просто как ребенок, спокойным сном. Проснулся, уже солнце светило в окно. Я вышел, посмотрел, никого не было, я был жив и здоров. Почему так? Потому что я был не один. Был тот, который меня охранял и оберегал. Это был Иисус Христос. Мы выслушаем пение соло. «Я с тобой». Пожалуйста.